взгляд в прошлое. Пел славные гимны кузнечик, бычок по лужайке ходил, а барин сидел понад речкой и раков от скуки ловил. Проворно бежала собачка, и в клевере пели дрозды, когда озорная батрачка решила напиться воды. Жирело духмяное лето, и в сочной траве луговой им стало понятно, что это любовь до доски гробовой. Когда на лесную поляну луна пролила бледный свет, на складках ее сарафана валялся пикейный жилет. Когда же заря залилась и пала на землю роса, молодка стыдливо зарделась и мило закрыла глаза. Далече мычали коровы, и солнце катилось в зенит. «Ну что ж, назовем его Левой», — сказал добродушный Давид.